Глава 34. Ким наблюдал, как его ученица пытается в очередной раз схитрить во время тренировки, изображая из себя безумно уставшую и измученную девушку. Что-что, а актерское мастерство у принцессы Луизы де Брион развито просто великолепно. Как бы ни хотел Ким этого признавать, но даже на нем срабатывали ее методы. Только благодаря тому, что дроны Иксуи четко контролировали физическое состояние Луизы, он всегда знал, когда ученица фактически устала, а когда опять притворяется. Когда он только начинал тренировки, то ему поручили и принца, но после недели занятий его высочество отправили обратно к старому учителю. В отличие от принцессы, парень старался и делал значительные успехи. А вот поведение Луизы, когда рядом находился брат, было настолько истеричным и капризным, что, посоветовавшись с дедом этой юной дамы, решили, пусть сам Ким лично займется ее воспитанием. Да и принц без сестры упражнялся лучше. Усмехнувшись, Ким смотрел, как Луиза, лежа на земле, тяжело дышала и делала будто бы попытки подняться на ослабевших руках. Как это лечится, Ким уже знал. Небольшой электрический разряд, направленный чуть ниже спины в мягкую точку, и дикий прыжок из положения лежа сразу в стойку вызвал восхищенный взгляд Кима. Поразительная скорость. Подумал он, улыбаясь и глядя на реально зашипевшую Луизу, что с гневным блеском глаз смотрела на злобного мучителя. «Хочешь побить своего учителя?» — иронично спросил Ким у девушки. Они, как и обычно, за последние несколько месяцев были одни на арене. Любой зритель их тренировок — это потенциальная опасность. Луиза сразу начинала строить из себя пай-девочку, которую мучит деспот. Слезы, рев, умилительное хлюпанье носиком и обиженная на весь несправедливый мир мордашка могли смилостивить любого разумного, кроме Кима. Потому после нескольких десятков попыток победить на дуэли злобного учителя было решено во время тренировок никого на арену не пускать. Особенно короля. Пока его еще умудрялась сдерживать королева, да и отца королевы, тестя своего, Курам Первый опасался. Поэтому как бы он ни желал помочь дочке, но против сразу двух близких людей пойти не мог. К тому же он и сам понимал, что его жемчужина – слишком лакомая драгоценность для загребущих лап всяких негодяев. А охрана не всегда сможет спасти честь принцессы. Так что пришлось ему смириться с воспитанием дочки и ее тренировкой в искусстве постоять за себя. «Рррр!» – зарычала Луиза и, закусив губу, с красным лицом неожиданно запустила оба свои кинжала в Кима. «Чтоб ты сдох!» Поймав прямо на лету оба кинжала и усмехнувшись на крик души Луизы, он, не прерывая движения, запустил кинжалы обратно, заставив сердце Луизы ёкнуть от испуга. Один кинжал пролетел всего в нескольких сантиметрах от нее справа, а второй слева. «Да как ты посмел?» Тут же, придя в себя, выкрикнула разъяренная девушка, при этом гневно топнув ножкой. «А если бы я дернула головой?» «А разве ты ее дернула?» — улыбнулся Ким. «К тому же посмотри, сколько у тебя сил и скорости. Думаю, еще 20 упражнений будет в самый раз». «Ой!» — пискнула затравлена Луиза, с надеждой оглянувшись по сторонам, но, как и всегда, никого не увидела. Тяжело вздохнув, она с виду смирилась с поражением и даже начала делать комплекс. Однако, сделав всего половину, с диким криком упала на землю. Схватившись за ногу, она каталась по земле, при этом страшно крича: «Нога! Больно! Нога!» Безучастно понаблюдав за очередным спектаклем, Ким вздохнул и уже хотел опять запустить электроразряд в то же место, но не успел. «Я уже в порядке!» Вскочив с земли, как ни в чем не бывало, заявила Луиза, с опаской глядя на руку учителя. Виновато улыбнувшись своей коронной улыбкой нашкодившего котенка, она добавила: «Можно продолжать упражнение?» Ким задумчиво посмотрел на свою руку, потом на принцессу и согласно кивнул. Иногда своей наблюдательностью принцесса умудрялась удивлять даже его. Если бы она еще использовала свое внимание по делу, а не для того, чтобы сочковать на тренировках, то цены бы не было такой ученицы. Ким, глядя, как принцесса словно нарочно пытается сделать максимум ошибок в движениях, поморщился. Хотя почему как? Она явно специально делает все неправильно. «Луиза, боюсь, ты так и не поняла свои ошибки», — покачал головой Ким. «Пф!» Остановившись, фыркнула Луиза, сдув в сторону непослушный локон волос, что упал ей на лицо. «Я же стараюсь!» «Стараюсь делать неправильно?» — ехидно спросил Ким. «Учитель!» — возмутилась она. «Как вы могли такое подумать?» «А зачем думать, если все и так видно?» — хмыкнул Ким. «Я просто забыла, как надо!» — виновато опустив глаза, произнесла Луиза, тяжело вздохнув. «Может, покажете?» «Могу», — согласно кивнул учитель. «Но тогда тебе придется сделать на 5 упражнений больше. Согласна?» «Нет уж, я как-нибудь сама вспомню», — ворчливо произнесла Луиза. «Сейчас ногу вот сюда». При этом она сделала движение ногой вперед. «После этого вот так, а тут вот сюда, правильно?» «Да», — улыбнулся Ким очередной придумке принцессы, «но упражнение нужно доделать до конца». «Противный!» Буркнула недовольна Луиза. При этом она обиженно вздохнула, словно 5-летний ребенок, поджав губки и изобразив самое умилительное личико. «Возможно, нам стоит ускорить процесс?» Прищурившись, спросил Ким, а в его правой руке мелькнула пара искр. Луиза вздрогнула и тут же повторила идеально полный комплекс упражнений. А потом еще 5 раз и на этом остановилась. Теперь она действительно устала. «Пауза 2 минуты и продолжим. Еще 15 раз», — спокойно произнес Ким. Бросив на своего мучителя взгляд полный ненависти и презрения, Луиза тяжело вздохнула и закрыла глаза. Ким только в очередной раз улыбнулся. Эти постоянные попытки завалить тренировки и заставить его отказаться от преподавания забавляли и даже веселили. Если бы Луиза знала, что учителю все ее придумки доставляют удовольствие как зрителю, то уже давно бы думала над новой стратегией. Но пока Киму удавалось сделать вид, что ему это не нравится. Он-то прекрасно знал огромную и сумасшедшую фантазию своей ученицы. Чего только за прошедший месяц она не придумывала. Пока Луиза отдыхала, Ким задумался над информацией, что передал ему Макс. Вчера парень смог проникнуть на лунную базу, которая напоминала их родную базу. Более того, он обнаружил там множество останков погибших посланников. В отличие от Макса, Кима беспокоили совсем другие вопросы. Например, почему создали базу в мире, который уже неоднократно подвергался нападению? Или еще такой вопрос, если тут так опасно, то где хранитель, что должен дежурить в этом мире постоянно? Где находится база эсков? Если тоже на Луне, то почему не уничтожена? Все вместе наводило его на мысли о том, что обнаруженная Максом база – это просто муляж. Обманка. То, что дали специально уничтожить пришельцам. Создать клонов посланников и поставить под выстрел врага – вполне разумный вариант. А главное, враг уверен, что победил. Может быть такое? Легко. Уж кто-кто, а он видел в реальности возможности хранителя, да и армию системы тоже видел. Они совсем не производили впечатления глупых и уж тем более слабых существ. Нет, что-то тут не так. Ким не верил в то, что база существует в реальности. Да и еще, чтобы кто-то нашел ее на Луне. Смешно. Эти светлые не видят флота эсков, но увидели их базу. Где логика? А вот если предположить муляж, то все встает на свои места. Ну или подставу эсков. Такой вариант тоже исключать нельзя. Причем Ким был уверен, что это только верхний слой. Все может быть намного сложнее. И тем не менее, где хранитель этой системы? Куда он пропал? Или его тут не было? Плохо верится. Еще Ким обеспокоил рассказ Макса о печати на лбу темной альвы. Уж очень это похоже на часть силы демонов. Слишком похоже. Да, сами демоны посильнее будут, но тут другая раса. Может быть такое, что светлые альвы уже давно знакомы с демонами и использовали их генетический код, когда создавали темных? Такую возможность исключать нельзя. А значит, на их кораблях могут быть и копии самих демонов. Вряд ли у них получится создать демона с полной его силой. Но даже слабые копии – это серьезный противник. Ох, как же тут все запутано. Понять бы, что в итоге хотят получить эски и их система. Зачем такие игры с альвами? Можно просто позвать 5 хранителей с каждой из сторон, и на том все закончится. Эти монстры сами всех перебьют и спокойно свалят к себе в миры. Почему так не делают? В то, что нет свободных хранителей, он не верил. Уж за 1000 лет могли найти. Тут дело в чем-то другом. Может, на этой планете есть что-то такое, о чем они не знают? Что-то очень важное для всех? Идея интересная, но что именно? Если верить темным и эскам, то главная ценность – это разумные, что представляют собой конденсаторы магической силы. Но так ли это? Эски могут легко соврать или даже не знать. А чего хотят темные, аски знают только со слов эсков. К тому же всех таких разумных можно было бы уже давно переместить в другие миры или спрятать тут. Технологии эсков легко позволяют положить такого разумного в капсулу и все, а вместо них поставить тех же клонов. Но ведь так никто не делал. Почему? Если бы тут была их система, то можно объяснить все с моральной точки зрения, которая стояла на первом месте, но эски. Тем всегда на всех плевать, главное прогресс и развитие. Ким отвлекся от размышлений, глядя на очередной спектакль в исполнении Луизы. В этот раз она изображала вывих плеча. Нет, эта девочка однозначно лучшая актриса, причем ей явно нравится играть на публику, особенно когда все вокруг верят в ее игру. Вздохнув, Ким применил универсальное средство. Луиза, не ожидавшая такой подставы, вскрикнула и схватилась за свою попу. «Злюка!» – обиженно буркнула девушка. «Ты могла уже давно закончить упражнение и быть свободной», – устало потеряв переносицу, произнес Ким. «Может, хватит уже устраивать шоу и, наконец, закончим тренировку?» «Если я доделаю упражнение, тренировка закончится?» – хитро прищурившись, спросила Луиза. «Да», – изобразив раздражение, ответил Ким. «Хорошо», – радостно воскликнула Луиза и тут же принялась исполнять упражнение. Ким мысленно довольно улыбнулся. Он уже давно специально давал план тренировки, завышенный раз в 100, чтобы под конец таких вот торгов и спектаклей в итоге Луиза выполнила нужную норму. Глядя, как девушка идеально проделывает упражнение, он еще раз убедился в правильности решения послушать в этом вопросе Ксуи. Именно его ИИ предложил перейти к вопросу воспитания девушки не обычным методом, а превратив тренировку в своеобразную игру. Пусть думает, что опять победила глупого учителя. Главное, чтобы она делала все, что нужно. Луиза, рано проснувшись, недоуменно осмотрелась. На часах было 5 утра. Спать не хотелось абсолютно. Печально вздохнув, она встала и, почесав живот, подошла к окну. Рассвет только начинался. Еще раз вздохнув, она выглянула в окно и внезапно увидела знакомую фигуру учителя, что направлялся в парк у дворца. Удивившись столь ранней прогулке наставника, Луиза хитро прищурилась и тут же бросилась одеваться. Если бы в этот момент кто-то из придворных или слуг вошел в комнату, то от изумления потерял бы дар речи. Луиза, известная всем самая медленная в одевании дама, буквально за 2 минуты уже полностью оделась. Волосы были безжалостно скручены в клубок на голове и защелкнуты заколкой. Потом с ними разберемся. Луиза уже хотела выскочить из комнаты, но недовольно поморщилась. Валькирии явно будут против. Бросив взгляд на окно, она ехидно хихикнула. «Как там говорил учитель? Маг она или кто?» Открыв тихонько рамы, она запустила заклинание воздуха и словно на воздушной подушке спустилась вниз. Быстро оглянувшись, Луиза довольно хмыкнула и устремилась бегом догонять учителя. Ей было безумно интересно, куда это он направился. Даже будь она сенсором и архимагом, то не смогла бы засечь 2 тени, что по пятам следовали за ней. Валькирии умели извлекать уроки из своих ошибок. После того, как Ким похитил принцессу, система охраны была кардинально пересмотрена и добавлен дополнительный пост снаружи. Одновременно с этим в казармах Дворцовой гвардии уже звенел сигнал тревоги, и 50 дежурных вскакивали на лошадей, тут же выдвигаясь в путь. Король очень серьезно подходил к вопросу охраны своих детей. Потому на простой сигнал отправили только дежурную группу. А вот если бы был тревожный сигнал, то подняли бы по тревоге весь гарнизон. Над головой девушки летел в полной маскировке дрон Кима, внимательно наблюдая за Луизой. А 2 других дрона в боевом режиме висели над валькириями. Но после того, как обе охранницы были опознаны, устройства перешли в дежурный режим, хотя следить за валькириями не перестали. Не только король подходил к вопросу охраны со всей ответственностью. Ксуи всегда внимательно наблюдала за всеми движениями принцессы. Луиза, между тем, уже почти потеряла след учителя, но, услышав странные звуки недалеко в лесу, где-то примерно у озера, довольно улыбнулась и побежала туда. Ее разрывало любопытство, а еще азарт от того, что ей удалось сбежать незамеченной из дворца. Осторожно прокравшись сквозь заросли декоративных деревьев, она аккуратно высунула свою мордочку из-за ствола дерева. От того, что она увидела, девушка замерла на месте с разинутым ртом. Но не только Луиза удивленно наблюдала за Кимом. Обе охранницы, так же, как и их подопечная, застыли с открытыми ртами. Ким делал свою любимую полную разминку. Его идеальное тело в одних только спортивных штанах совершало очередной невероятный для зрителей комплекс. Луиза без труда узнала тот самый комплекс, что выполняла она сама. Вот только в исполнении Кима все это выглядело совсем по-другому. Каждое движение было во много раз быстрее и сильнее, а каждый удар сопровождался мощной воздушной волной, которая достигала даже того места, где стояла девушка. Легкий ветерок обдувал ее изумленное лицо. Луиза не могла поверить в увиденное. Как можно делать такое без капли магии на одной только силе мышц? Луиза пару раз мотнула головой и открыла и закрыла глаза, пытаясь сбросить наваждение. Но картинка не изменилась. Откуда появились мечи в руках учителя, она так и не поняла. Однако танец с мечами завораживал и притягивал взор. И пусть она могла разглядеть только половину движений, но даже этого было достаточно, чтобы изумленно смотреть во все глаза. У Луизы в голове галопом носились эмоции, бросая девушку из изумления в удивление, восхищение, потрясение и просто в неверие. Сколько прошло времени, она не знала, но прерывать смотр столь потрясающего зрелища не собиралась. В какой-то момент наставник еще ускорился, и уже на его месте кружил смертоносный смерч, внушая опасения, страх и возбуждение вперемешку с восхищением. В этот момент ей и самой хотелось вот так же научиться управлять своим телом. Луиза не успела даже вскрикнуть или заметить, что произошло. Просто еще мгновение назад Ким кружился в смертельном танце, и вдруг он прямо напротив нее, а его меч в миллиметре от ее шеи. От учителя исходила такая мощь и угроза, что Луиза боялась даже моргнуть. «Хочешь научиться так же?» – насмешливо произнес он, при этом меч возле шеи куда-то пропал. Все, что смогла сделать Луиза, это судорожно сглотнуть и резко кивнуть. При этом у нее в голове пролетела совсем другая мысль. «Хорошо, что успела утром сходить в туалет». Что-то она сомневалась, что смогла бы сдержать свой организм от конфуза. «Если будешь делать все, что я скажу, то уже через год сможешь многое», — уверенно сказал серьезно Ким. «Я поняла», — покраснев и отведя взгляд в сторону, ответила Луиза. Ким был опытным бойцом и прекрасным наставником, но вот в эмоциях и мыслях женщин разбирался откровенно слабо. Если бы он мог осознать, что только что сделал, то 10 раз подумал бы перед этим. Да, он вселил в Луизу желание заниматься и стать лучше. Однако близость его обнаженного по пояс тела, что переливалось идеальными мышцами, от которых веяло мощью, родили в голове у девушки не только мысли о тренировках. Слишком близко, слишком откровенно, да еще и неокрепший разум молодой девчонки. Луиза сама не понимала, что с ней. Ей одновременно хотелось смотреть на учителя. С одной стороны, при этом в ее голову лезли совсем неприличные образы и мысли, а с другой стороны, было отчего-то боязно разглядывать полуобнаженного Кима. «Мне нужно идти», – обескураженно бросила Луиза и тут же бросилась бегом подальше. Находиться рядом с Кимом она уже не могла. Ким удивленно проследил взглядом за убегающей ученицей, но уже через секунду подмигнул застывшим валькириям и спокойно пошел обратно на поляну. Валькирии, очнувшись, смутились и тут же бросились догонять принцессу. Луиза же, отбежав 100 метров, остановилась и с удивлением посмотрела на свои руки, которые дрожали. «Да что со мной такое?» – изумленно прошептала девушка, безуспешно пытаясь разобраться в буре своих эмоций. «Вернулся я на планету через сферу переноса, в тот же храм, где и был. Кивнув удивленным бородатым охотникам с добродушными глазами, я вышел из храма и тут же врубил маскировку и взлетел вверх. Слишком много мыслей и вопросов. Но сначала нужно отдать амулет Кларисе, а потом бегом обратно к своим. И только тогда передать информацию Киму и потихоньку начинать просвещать графа». Пусть думает. Может, найдет во всем этом ворохе непонятной информации выход из нашего весьма непростого положения. Реакцию Кларисы на выданный ей амулет нужно было видеть. Фанатичный экстаз в порывах благословенного восхищения и сладострастных стонов. И все это, сжимая в руках, всего лишь какой-то амулет. Если бы я не видел ее своими глазами, то по звукам подумал бы, что тут явно занимаются сексом, а не любуются амулетом. Разговаривать с ней в таком состоянии было бесполезно. Клариса явно пребывала где-то не в этой реальности, и кроме бессвязных стонов и слез радости, ничего родить не могла. Одно радовало. В особняке был Роберт, так что вкратце рассказав ему, что случилось, он, кстати, думал, что мы там действительно уже вовсю веселимся в постели, я спокойно покинул особняк. Надеюсь, хоть следопыт проследит за этой фанатичной особой и приведет ту в порядок. Я же отправился обратно к своим. По дороге сформировал запись всех событий на базе и отправил Киму. Пусть тоже думает и голову ломает. Я, если честно, думал, что Ким будет в шоке, но, похоже, девятку так просто не удивишь. Он спокойно воспринял новость об уничтоженной базе. Его больше беспокоила информация о печати, что я увидел на лбу у темной Альвы. На вопрос «почему?» он скинул мне пакет данных. В них оказалось больше информации о демонах, чем он говорил ранее. Вот же жлоб. Не мог раньше отправить инфу. Тоже мне сама секретность. Вот честно, разозлило. Надеюсь, в этот раз о демонах он мне скинул уже все. Когда вернулся в дом нашего проживания, предварительно сообщив графу, что уже на месте, заменил свою иллюзию. Пришлось, правда, изобразить усталость и таинственность перед пылающей любопытством Жанин. Я принялся изучать полученные от Кима данные. В этот раз, кроме инфы о демонах, я получил информацию и о примерных силах хранителей. Прошлая его информация о них была тоже неполной. Оказывается, эти кадры и без своего ядерного потенциала являлись весьма грозными разумными. Уровень магии у них просто запредельный. А как еще назвать возможность одним магическим ударом, например, сравнять с землей гору высотой в пару километров? Техническому оснащению можно только молча завидовать. Дроны – это такая мелочь, которую даже стыдно показывать. Там целые беспилотные авиационные и механизированные корпусы передвигались, да еще и в сопровождении роботов. Да, и как у них мощности ИИ хватает на все это? Хотя, если выдать дополнительные вычислительные ресурсы, то и ЗАГС может управлять такой армадой. Вот только откуда они берут материалы? Допустим, опытные хранители. Понятно, те за пару тысяч лет и не такое смогут создать. Но что в отношении новичков? Опять вопросы без ответов. И, кстати, если они настолько сильны, то почему до сих пор не разобрались с этими двумя флотами? За тысячу лет можно было и позвать сюда пару десятков хранителей и разобрать все на запчасти. Или все не так просто? Может, нет нужного количества энергии для переноса всей этой техники, и потому эски сейчас активно создают технику тут? Готовят базу для появления хранителей? А ведь вполне может быть. Сомневаюсь, что перенос любого вещества через миры не требует просто прорву энергии, магической или другой, неважно. Эх, как же не хватает информации. Особенно в таких вот случаях. Кстати, а где хранитель этого мира? Может, та база — это его вотчина? Мол, стал хранителем и получай базу в распоряжение. Весьма спорное утверждение. К тому же за 600 тысяч лет аски должны были уже призвать сюда нового хранителя. Да и где хранитель эсков? Со временем имелся и другой вопрос. Допустим, сейчас в посланники поступают разумные из разных миров. Но сотни тысяч лет назад не было человечества. Или было? Я-то не в курсе, откуда мы вообще появились на планете. Можно, конечно, поверить в теорию Дарвина, но что-то не хочется. Уж слишком много там допущений. А мог ли нас создать кто-то подобный светлым альвам? Ведь если это доступно одним, то почему не могут другие? Опять вопросы без ответов. Сиди и гадай на кофейной гуще. Хорошо, хоть завтра граф с ребятами вернется. Вот его и нагружу всей этой информацией. Пусть думает.